Однако сидели они не на своих обычных местах, а его высочество Валуа уселся справа от королевского кресла, на том самом месте, где восседал ранее сам Мариньи. В числе присутствующих он не увидел ни Рауля де Преля, ни Никола де Локетье, ни Гийома Дюбуа, прославленных легистов и верных слуг Филиппа Красивого. Новые люди заняли их места. Матье де Три, первый камергер Людовика X, Этьен де Морне, канцлер графа Валуа и многие другие, которых Мариньи знал, но с которыми ему еще не случалось ни разу встречаться на заседании Малого Совета. Не то чтобы это была полная смена кабинета министров, но если говорить современным языком, это во всяком случае свидетельствовало о значительном изменении в его составе. Из прежних советников Железного Короля остались только двое — Юг де Бувиль и Беро де Меркер. Бесспорно лишь потому, что оба по рождению принадлежали к самой высшей знати. Да и то их оттеснили в конец стола. Всех советников-горожан отстранили. «Могли хоть, по крайней мере, предупредить меня», — подумал Мариньи, не сумев сдержать гневного движения. И, обратившись к Югу де Бувилю, он спросил подчеркнуто громко, так, чтобы его слышали все присутствующие. «Надо полагать, что мессир Прель занедужил. А почему я не вижу здесь ни мессира Бурдене, ни мессира Бриансона, ни Дюбуа? Что помешало им явиться на заседание? Принесли ли они свое извинение по поводу самовольной неявки?» Толстяк Бувиль нерешительно молчал. Потом, собравшись с силами и потупив, как виноватые, глаза, ответил на вопрос коадьютора. «Не мне был поручен созыв совета. Эту обязанность выполнял мессир де Морне». Взгляд Мариньи сразу стал жестким, и все присутствующие невольно подумали, что сейчас произойдет взрыв. Но его высочество Валуа поспешил вмешаться и заговорил с нарочитой учтивостью и медлительностью. «Не забывайте, мой добрый Мариньи, что король созывает совет по собственной воле и желанию. Таково право монарха. В этом обращении, мой добрый Мариньи, прозвучали высокомерие и снисходительность, не ускользнувшие от чуткого уха правителя Франции. Никогда при жизни Филиппа Красивого Валуа не посмел бы говорить с коадьютором в таком тоне. Мариньи хотел было возразить, что таково и впрямь право короля приглашать на совет того, кто ему угоден, но что его, Мариньи, долг подбирать людей, которые смыслят в делах, а знание государственных дел в один день не приходит. Но он смолчал. Он счел более благоразумным беречь силы для решающего боя и с невозмутимо спокойным видом уселся напротив его высочества Валуа на свободное место по левую руку короля. Ангерану де Мариньи исполнилось 52 года. Рыжие его волосы потеряли с годами свой огненный оттенок, но торс был по-прежнему мощен и по-прежнему широка была грудь.